Глава 42. О воине, избавленном от поганых. Не умолчим и еще об одном чуде святого, случившемся в наши дни. И прежде, попущением Божиим, за наши грехи были мы иной раз наказаны голодом или мором, а иногда нашествием иноплеменников. И вот хотим мы предложить вашему вниманию чудесную повесть, достойную умиления. Случилось однажды, как мы сказали выше, нашествие безбожных татар, и пришел сам царь ордынский по имени Махмед. Выступили против него князья и воеводы, и множество воинов-христиан, и было сражение великое, и побеждены были безбожники, и многие из них убиты. Царь их с войском своим, испугавшись, присмирел и просил мира, только бы оставили живыми. Но некоторые из воинов-христиан не захотели мириться с ними, думая захватить большую добычу, и потому погибли во втором сражении, забыв о смирении. Войско христианское погибло, а поганые, по смирению своему, одержали победу. Так Бог учил нас через этих чужеземцев видеть Его милости и, кроме того, понимать, как сильно смирение, потому что и неверные, будучи немощными, смирением укрепились. Но вернемся к сказанному выше. Когда поганые, попущением Божиим, гнали христианское воинство, они многих убили или взяли в плен. Среди прочих, попался им и некий воин, о котором мы хотим рассказать, из палат великого князя, княжеский любимец по имени Иоанн. Догнав, преследователи отбили его и хотели сразу убить. Он был молод и уже готов был расстаться со своей цветущей юностью, но Бог внушил ему благой помысл призвать скорого помощника святого Сергия, чтобы тот освободил его. Едва юноша мысленно помянул святого, тотчас конь его пустился вскачь, словно обрел крылья, так что поганые потеряли его из виду. Он прискакал к своему воеводе, исполненный радости, и поведал всем о великих чудесах, о том, как избавил его Господь от горькой смерти по молитвам святого Сергия. Так он ехал в веселом расположении духа и дал обет сходить в обитель святого, поклониться мощам, поблагодарить преподобного и братью одарить. Но через некоторое время мысли его изменились, как сам он потом вспоминал, и он сказал себе: «Что я смогу сделать? Ведь имение у меня небольшое, и если я принесу подарки множеству братьев и сделаю пожертвование, как обещал, то, пожалуй, обнищаю, потому что у меня не останется и половины имения для собственных нужд». И едва он подумал так, внезапно конь под ним споткнулся и упал. Сбруя соскочила, а сам юноша упал с коня. И нашел на него великий страх, потому что все оставили его, боясь свирепых татар. Пока он, дрожа от страха, поправлял на коне сбрую, явились поганые, неведомо откуда, схватили воина, стащили с него блестящие доспехи и собирались его убить, так что он уже не надеялся остаться в живых. Не имея никакой надежды на избавление, он укорял себя за то, что пожалел об обете данном святому, и стыдился снова призвать святого Сергия на помощь, говоря так: «По справедливости умираю я, окаянный, потому что не исполнил обета, данного тебе, святой Сергий. Но если ты не совсем прогневался, отче, то смилуешься надо мной недостойным, и во второй раз и еще более удивительным образом сотворишь чудо. Ведь я больше уже не могу лгать, не смею оправдываться. Стыдно мне, И так ужасно заканчивается моя цветущая юность. Когда он горько навзрыд заплакал, те, зверовидные, от изумления, словно в кротких овец превратились, и оставили его, не нанеся ему ни одной раны, и не сняв с него богатых одежд. Воин же, увидев, что спасся с Божьей помощью и молитвами святого, тотчас спустился бежать. И едва кто-нибудь из тех поганых встречался ему, то по молитвам святого не замечал его. И так, под защитой, добрался он невредимым до своего дома. Вскоре после этого он отправился в обитель святого, опасаясь, как бы не пришлось претерпеть более тяжких страданий. Здесь он поведал всем о великих Божиих чудесах и о скором заступничестве и милости преподобного Сергия, прославленного чудесами и явившего на нем милосердие свое, словно чадолюбивый отец, и с великой радостью, одарив братью и сделав вклад в монастырь, облобызал раку святого, великого в чудесах Сергия.